«Я только что узнал о ваших планах насчет плота», — произнес швед. «И вот он пришел, чтобы разгромить мою теорию, так как он этнограф», — подумал я. «И вот я пришел, чтобы выяснить, не могу ли я отправиться с вами на плоту», — миролюбиво сказал швед. «Я интересуюсь теорией миграции». Мне ничего не было известно об этом человеке. Я знал только, что он ученый, и что он явился прямо из чащи джунглей. Но если швед решается отправиться на плоту один с пятью норвежцами, он не должен быть отвергнут. К тому же даже роскошная борода не могла скрыть его уравновешенный и веселый характер. Бенгт стал шестым участником экспедиции, так как место было еще не занято. И он оказался единственным из нас, говорившим по-испански. Когда через несколько дней пассажирский самолет, ровно гудя своими моторами, летел вдоль побережья на север, я снова почтительно смотрел на безграничный синий океан, расстилавшийся под нами. Казалось, что он повис и плывет в самой небесной тверди. Скоро мы в шестером собьемся в кучу, как микробы в пылинке, где-то там внизу, где столько воды, что весь западный горизонт кажется переполненным ею. Мы окажемся одни в океане, не имея возможности отойти друг от друга больше, чем на несколько шагов. Впрочем, пока что между нами было достаточное расстояние. Герман находился в экваторе в ожидании бревен, Кнут Хаугланд и Торстейн Робби только что прилетели в Нью-Йорк. Эрик Хассельберг был на борту корабля, направлявшегося из Осло в Панаму. Сам я летел в Вашингтон, а Бенгт остался в гостинице в Лиме, готовый пуститься в путь, и ждал прибытия остальных. Все мои спутники не знали раньше друг друга, и все они были совершенно различными людьми. Поэтому в течение нескольких недель на плоту мы будем гарантированы от того, что наскучим друг другу своими рассказами. Грозовые тучи, низкое давление, ненастная погода будут представлять для нас меньшую опасность, чем угроза столкновения характеров шести человек, которым придется месяцами находиться вместе на дрейфующем плоту. В этом случае хорошая шутка часто бывает столь же полезна, как спасательный пояс. В Вашингтоне все еще стояла суровая зима, холодная и снежная. Я вернулся туда в феврале. Бьерн энергично взялся за проблему радио, и ему удалось заинтересовать американское общество радиолюбителей и договориться, что его члены будут принимать сообщения с плота. Кнут и Торстейн занимались организацией связи, которая должна была осуществляться с помощью коротковолновых передатчиков, специально сконструированных для этой цели, а частично с помощью портативных радиостанций, применявшихся во время войны участниками сопротивления. Следовало разрешить тысячу вопросов, больших и мелких, если мы хотели выполнить во время путешествия все, что было задумано. А горы бумажек в папках все росли и росли. Военные и гражданские документы, белые, желтые, синие, на английском, испанском, французском и норвежском языках. В наш практический век даже путешествие на плоту должно было обойтись бумажной промышленности чуть ли не в целую пифту. Законы и ограничения связывали нас по рукам и по ногам. Мы должны были распутывать один узел за другим. Готов поклясться, что вся эта переписка весит 10 килограммов, сказал как-то с отчаянием Кнут, склонившись над пишущей машинкой. 12, бесстрастно уточнил Торстейн. Я взвесил. Моя мать, по-видимому, хорошо понимала положение, когда писала в эти драматические дни последних приготовлений. Мне хочется одного — знать, что вы все шестеро уже благополучно находитесь на плоту. Затем однажды пришла срочная телеграмма из Лимы о том, что Герман был опрокинут во время купания мощной волной и выброшен на берег с серьезными ушибами и вывихнутой шеей. Он находился на излечении в одной из больниц Лимы.